Глава 4. Враги племени Иуды и Вениамина прослышали, что вернувшиеся из плена отстраивают храм Господа Бога Израиля. Тогда они пришли к Зарававелю, главам родов, и сказали им: «Давайте мы будем строить вместе с вами, ведь мы тоже поклоняемся вашему Богу. Мы приносим ему жертвы с тех пор, как Асархаддон, царь сирийский, поселил нас здесь». Но Зарававель, Иисус и остальные главы родов Израиля ответили: «Не строить вам храм Бога нашего вместе с нами. Только мы будем строить храм для Господа Бога Израиля, как повелел нам Кир, царь персидский». Тогда местные жители стали пытаться сломить решимость иудеев, запугивали их, чтобы они прекратили строительство, подкупали чиновников, чтобы расстроить этот замысел. Так продолжалось во все дни Кира, царя персидского, до правления Дария, царя персидского. В начале правления Ксеркса был написан донос на жителей Иудеи и Иерусалима. При Артаксерксе Бишлам, Митридат, Тавиэл и их сотоварищи отправили Артаксерксу, царю персидскому, послание. Оно было написано арамейским письмом, составлено по-арамейски. Наместник Рехум и писец Шимшай написали царю Артаксерксу следующее послание против Иерусалима: «Наместник Рехум, писец Шимшай и сотоварищи их, судьи, сановники и чиновники, персы, выходцы из Урука и Вавилона, выходцы из Сус, то есть теламитяне, и прочие народы, которые великий и славный Ашурбанапал переселил в города и селения Самарии и всего Заречья». И вот что далее говорилось в их послании дословно: «Царю Артаксерксу, рабы твои, жители Заречья, да будет известно царю, что иудеи, которые пришли от тебя к нам, прибыли в Иерусалим. Они отстраивают этот мятежный злой город, возводят стены, восстанавливают основания. Да будет известно царю, если они отстроят этот город и возведут стены, то перестанут платить налоги, сборы и подати. Царская казна непременно потерпит урон. Нам, верным царским подданным, не подобает допускать, чтобы царь терпел такую обиду. Поэтому мы уведомляем царя посланием. Пусть исследуют архивные записи твоих предшественников. Из них ты узнаешь, что это город мятежный, приносящий беды царям и областям, что в нем издревле творят смуту. Поэтому он и был разрушен. Мы извещаем царя: если отстроят этот город, возведут стены его, ты потеряешь все Заречье». Царь прислал им такой ответ: «Наместнику Рехуму, писцу Шимшаю и сотоварищам их в Самарии и во всем Заречье, мир вам. Послание, которое вы нам отправили, переведено и зачитано мне. Я велел исследовать архивные записи, и обнаружилось, что этот город издревле восставал против царей, возникали в нем мятежи и смуты. Могущественны были цари Иерусалима. Они владели всем Заречьем, собирали налоги, сборы и подати. Итак, распорядитесь, чтобы этих людей остановили. Пусть город не отстраивают, пока я не велю. Да смотрите, исполните это неукоснительно, а не то будет большой ущерб, и держава потерпит урон». Как только письмо царя Артаксеркса было прочитано Рехуму, писцу Шимшаю и сотоварищам их, они поспешили в Иерусалим к иудеям и силой вынудили их остановить работу. Так остановилось строительство храма Бога в Иерусалиме и не возобновлялось до второго года правления Дария, царя персидского.